Глава 15. Никита. Сижу на своей кровати в казарме и держу в руках очередное письмо от Ани. Конверт уже надорван. Я не смог сдержаться и вскрыл его сразу, как только дежурный принес почту. 2 года, 73 письма, и каждая из них лежит в моем прикроватном ящике, аккуратно сложенная в хронологическом порядке. «Опять твоя студентка тебе строчит?» — ухмыляется Савельев, мой сосед по койке. «Ты бы хоть раз ответил девочке, а то она, небось, уже думает, что ты письма не получаешь». «Получаю», — коротко отвечаю, разворачивая листы. «Ага, получаешь, читаешь и складываешь в ящик, как сокровище», — подкалывает Морозов с соседней кровати. «Лучше бы местных девок снимал. Вон, Антоха, каждые выходные с новой». «Отвалите». Бросаю я им, но в голосе нет злости. За 2 года мы стали почти братьями. Савельев — сын фермера из-под Рязани. Морозов — москвич из рабочей семьи. Парни простые, надежные. Они быстро поняли, что я не из тех мажоров, которые привыкли покупать все за папины деньги. В военном училище я растерял весь лоск и наглость богатого мальчишки. Или это сделала Анна? В ее голосе звучала боль, когда она говорила, что я все разрушаю. «Слушай, черный. Савельев садится на край моей кровати. «А что это за девушка такая? 2 года письма строчит, а ты молчишь, как партизан». Откладываю письмо, смотрю на него. Та, из-за которой меня сюда отправили. «Серьезно?» Морозов проявляет любопытство. «А что случилось?» Рассказывать всю историю нет желания. Но парни заслуживают хотя бы часть правды. Влюбился, как дурак, а она выбрала учебу. «Больно», — кивает Савельев. «А зачем тогда письма шлет?» «Понятия не имею». «Лгу. Прекрасно понимаю, зачем. Она мучается виной. И эти письма... Ее способ искупления. Читаю последнее письмо, и в груди снова поднимается та же боль, что и 2 года назад. Аня пишет о своих успехах в университете, о том, как изменилась ее семья, как мать прошла реабилитацию. «Никита, я люблю тебя. Люблю до сих пор. И именно поэтому мне так больно от того, что произошло между нами». «Блин, да у тебя лицо, как после похорон», — замечает Морозов. «Что там такого страшного она пишет?» «Что любит меня», — честно отвечаю. Парни переглядываются. «И в чем проблема?» — спрашивает Савельев. «Любит. Ты ее любишь. Что еще надо?» «Если бы все было так просто. Она из другого мира. Ей нужна карьера, стабильность, правильная жизнь. А я бы ее погубил». «Да ладно тебе!» — машет рукой Морозов. «Посмотри на себя. За эти годы из психопата превратился в нормального мужика. Дисциплинированный, ответственный. Да любая девчонка была бы счастлива». «Любая, но не Анна. Она слишком умная, чтобы связаться со мной всерьез. Сегодня выпускной. Меняю тему. Завтра свобода». «Ага», — оживляется Савельев. «Наконец-то на гражданку. Девчонки, выпивка, нормальная еда. Ты куда поедешь?» — спрашивает Морозов. «Домой, в Москву». «К отцу?» «Ну да». «И к Ане, хотя она об этом не знает. За эти 2 года я много думал о том, что произошло между нами. О том, как я ворвался в ее жизнь, как едва не сломал ее планы. Как довел до предательства собственных чувств. Она была права. Я действительно все разрушал. Но армейская дисциплина изменила меня. Научила контролировать гнев. Думать, прежде чем действовать. Научила ценить то, что имеешь, и не требовать большего. А еще я понял, что люблю ее именно за то, что она меня оттолкнула. Любой другой на ее месте попытался бы использовать мои чувства в своих интересах. попросил бы денег, помощи, связей. Но Анна выбрала свой трудный путь, потому что была честной, потому что понимала, между нами нет будущего. Или не было тогда. Вечером мы сидим в казарме, болтаем обо всем подряд. Завтра утром нас отпустят домой, и непонятно, увидимся ли мы еще когда-нибудь. «Слушай, Черный, — говорит Савельев, — а ты все-таки к своей писательнице поедешь?» «Не знаю». «Езжай! — советует Морозов. 2 года человек тебе письма шлет. Это о чем-то говорит». «Может. А может, о том, что она чувствует себя виноватой». «Может. А может, о том, что не может тебя забыть». В последнем письме она написала: «Если когда-нибудь захочешь увидеться, я буду ждать. Всегда». «Как думаешь, стоит рискнуть?» — спрашиваю у парней. «А что терять?» — пожимает плечами Савельев. «В худшем случае пошлет тебя». «В лучшем?» «В лучшем что?» «В лучшем станешь счастливым идиотом», — смеется Морозов. «Счастливым идиотом» — звучит неплохо. Домой я приехал через 3 дня после выпуска. Отец встретил меня в аэропорту, и я не сразу узнал его. Постарел, посидел. В глазах появилась какая-то усталость. «Сынок», — он обнимает меня, и я чувствую, что он искренне рад. «Как же ты изменился!» Действительно изменился. Плечи стали шире, мышцы крепче, лицо утратило мальчишеские черты. Стало более жестким, мужественным. Взгляд более сосредоточенный, менее импульсивный. Внешне я стал другим, но внутри мои чувства к Ане остались такими же сильными. По дороге домой отец рассказывает о своих делах, о том, как он расширил бизнес. «Знаешь, Никита, если бы не армия, ты бы сейчас сидел в тюрьме, или спился, или еще что-нибудь натворил». «Знаю». «Из тебя получился настоящий мужчина. Я горжусь тобой». Я ждал этих слов всю жизнь, но сейчас они кажутся мне неважными. Возможно, важно только одно — увидеть Анну. «Пап, а помнишь ту девочку? Иванову?» Отец настороженно спрашивает. «Ту отличницу? Помню. А что?» «Просто интересно, что с ней». «Насколько мне известно, она учится в МГУ. Все так же на отлично. Подрабатывает в кафе в центре». Он бросает на меня быстрый взгляд. «Никита, ты же не собираешься?» «Не знаю еще. «Я бы на твоем месте подумал». «У меня было время на это». «Вот именно. Прошло слишком много времени, у нее свои планы, своя жизнь. Не стоит снова все разрушать». «Может быть, он прав. Может быть, я снова все испорчу». Но на следующий день я все-таки еду в центр. Нахожу кафе, о котором Анна писала в письмах. Небольшое уютное заведение рядом с университетом. Сажусь за дальний столик, закрываюсь меню и жду. А что, если она сегодня не работает? А что, если она увидит меня и убежит? Но тут в зале появляется девушка. В первые секунды я ее не узнаю. За 2 года Анна превратилась из школьницы в настоящую женщину. Волосы стали длиннее, собраны в небрежный пучок, несколько прядей игриво выбились. Фигура стала более округлой, женственной. Но главное, изменилось выражение лица. Исчез тот постоянный страх, та настороженность, которые были в школе. Теперь она легко улыбается, свободно общается с коллегами. Она стала такой, какой должна была быть всегда. Сильной, уверенной, живой. Аня берет блокнот и идет обслуживать столики. Подходит к паре студентов, шутит с ними, записывает заказ. К пожилой женщине терпеливо объясняет состав блюд. К группе парней держится дружелюбно, но не заигрывает. Она умеет общаться с людьми, научилась быть открытой. Наконец она подходит к моему столику, Я слышу ее голос. «Добрый день. Что будете заказывать?» Я медленно опускаю меню и смотрю на нее. Время останавливается. Аня стоит рядом с моим столиком. В руке у нее блокнот. На губах вежливая улыбка. И вдруг эта улыбка исчезает. Глаза расширяются. Блокнот выпадает из рук. «Никита?» — шепчет она. «Привет, Ань». Серые глаза. Те самые серые глаза с золотистыми искорками, в которые я влюбился 2 года назад. Она смотрит на меня, и я вижу в ее взгляде все сразу. Удивление, радость, боль, вину, надежду. А под всем этим — то, что я хотел увидеть больше всего на свете. Любовь. «Ты вырос», — тихо говорит она. «А ты похорошела». Мы смотрим друг на друга через столик, и кажется, что не прошло и 2 лет, что мы все еще школьники, которые не знали, как сказать друг другу самое главное. «Я прочитал все твои письма», — наконец говорю. «Все?» «Все 73. Хранил их». Глаза Анны наполняются слезами. «Почему не отвечал?» «Потому что хотел дать тебе возможность жить своей жизнью без меня». «А теперь?» «Теперь я уже не тот идиот, который разрушает все вокруг». «А кто ты?» «Тот, кто хочет быть рядом с тобой, если ты позволишь». Анна опускается на стул напротив меня. По ее щекам текут слезы, но она улыбается. «Я ждала тебя каждый день этих 2 лет». «Я знаю». «Я любила тебя каждый день этих 2 лет». «И я тебя». Протягиваю руку через стол. Она берет мою ладонь в свои руки, и я чувствую, как что-то внутри меня, наконец, встает на свои места. «Мы дома. Наконец-то мы дома». «Никита», — шепчет она, — «я так боюсь, что это сон». «Это не сон. Я здесь, и я никуда не уйду». Аня встает, обходит стол и обнимает меня. Чувствую ее тепло. Запах волос, биение сердца. Это то, чего я ждал всю жизнь. Ни богатства, ни машины, ни одобрения отца. Этот момент, эти объятия, эта девушка. «Я больше никогда тебя не отпущу», — шепчу ей на ухо. «И не нужно», — отвечает она. «Не нужно». Вокруг нас течет обычная жизнь кафе. Звенят чашки, разговаривают посетители, работают официанты. Но для нас существует только эта минута, это объятие, эта любовь, которая пережила расстояние, время и боль. Мы нашли друг друга, и больше никто нас не разлучит. «Аня», — говорю я, не отпуская ее, — «хочешь, я открою тебе одну тайну?» «Какую?» «Все эти 2 года. Каждую ночь перед сном я перечитывал одно из твоих писем и каждый раз влюблялся в тебя заново». Она отстраняется и смотрит на меня сквозь слезы. «А знаешь, что делала я?» «Что?» «Каждую ночь я смотрела на звезды и загадывала желание одно и то же. Чтобы ты вернулся». «Вернулся?» «Навсегда?» «Навсегда». И когда наши губы сливаются в поцелуе, я понимаю, что путь домой может быть долгим и трудным. Но главное, в конце этого пути нас ждет любовь. Настоящая, сильная, проверенная временем любовь. Та самая опасная химия, которая возникает между 2 сердцами.